Глава 30. Собираются учинить надо мной расправу, ссора, могущественный довод. Как только лодка пристала к плоту, король подошел ко мне и, встряхнув меня за шиворот, сказал: «Ты, значит, хотел от нас удрать, щенок? Уж не надоело ли тебе наше общество?» Я возразил на это: «Нет, ваше величество, вовсе нет. Пожалуйста, не трогайте меня, ваше величество». «Ну, в таком случае живо говори, какой именно был у тебя умысел, или я вытряхну из тебя все нутро!» «Клянусь честью, я расскажу вам всю правду и ничего не скрою от вашего величества. Человек, которому меня сдали на руки, был очень добр ко мне и рассказывал, что в прошлом году у него умер сынишка, как раз одних лет со мной. Ему было жаль видеть такого же мальчика в опасном положении. При известии, что мешок с золотом оказался в гробу, все бросились к могиле, а человек, который должен был меня сторожить, воспользовался этим, отпустил меня, шепнув: «Ну, теперь улепетывай живее, если не хочешь быть повешенным». Я не заставил повторять себе это дважды и бежал во всю прыть вдоль берега, до тех пор, пока не нашел подходящий челнок. Приплыл к плоту и попросил Джима отчаливать как можно скорее, опасаясь, что меня нагонят и повесят. Я высказал Джиму при этом мои опасения, что вы и герцог навряд ли останетесь в живых. Нам обоим с Джимом очень взгрустнулось при этой мысли. Потом, увидев, что вы плывете к нам, я очень обрадовался. Можете спросить, если угодно, об этом Джима. Негр подтвердил справедливость моих слов, но король приказал ему молчать и возразил: «Так я этому и поверю, не на таковского напали!» А затем принялся снова трясти меня за шиворот и объявил, что чувствует сильнейшее желание меня утопить. Герцог счел нужным тогда вмешаться в дело и объявил: «Оставьте мальчика в покое, старый вы идиот! Разве вы поступили бы иначе на его месте? Да и теперь, когда вам удалось освободиться, наводили вы о нем, что ли, справки? Я этого, признаться, не упомню». Король оставил меня тогда в покое, но принялся проклинать, на чем свет стоит город и все его население. Герцогу это опять-таки не понравилось. «Вы бы, черт возьми, лучше выругали хорошенько себя самого, так как вполне заслуживаете провалиться в самую что ни на есть преисподнюю», — заметил он. «Вы тут с самого начала держали себя очень неблагоразумно и всю свою роль играли из рук вон плохо, за исключением действительно замечательного хладнокровия, выказанного вами в последнем действии. Спокойная беззастенчивость, с которой вы утверждали, что на груди у Питера вырезана тоненькая голубая стрела, заслуживает и в самом деле величайшей похвалы. Это была гениальная идея, выполненная к тому же с величайшим апломбом. Ей именно мы и обязаны своим спасением. Не приди вам в голову эта блестящая мысль, нас задержали бы до прибытия багажа настоящих английских уилксов, и тогда нам не удалось бы отвертеться от тюрьмы. Благодаря вашей изобретательности все городское население бросилось вместе с нами на кладбище, где мешок с золотыми оказал нам еще большую услугу. Если бы эти дураки не пришли в такое возбуждение и не забыли про все на свете в своих попытках пробиться в первые ряды, чтобы взглянуть на этот благодетельный мешок, нам пришлось бы спать эту ночь в тугих галстуках, более прочных, чем желательно». С минуту длилось молчание, в продолжении которого оба негодяя были, по-видимому, погружены в глубокие думы. Затем король как-то машинально проговорил: «Мы-то воображали себе, что мешок с золотом украден неграми». Я невольно вздрогнул всем телом. «Да», — сказал герцог медленно и с расстановкой, придавая своим словам умышленно саркастическое выражение. «Мы воображали». Помолчав еще с полминутки, король присовокупил: «По крайней мере, я могу сказать это про себя». В ответ на это герцог процедил сквозь зубы: «То же самое я мог бы сказать про себя». Король, начинавший, по-видимому, сердиться, спросил раздраженным тоном: «Послушайте, Бельджуатер, на что именно изволите вы намекать?» Герцог, в свою очередь, возразил: «Если уж на то пошло, быть может, мне позволительно будет осведомиться, на что именно вы изволите намекать?» «Такой вопрос, признаться, очень меня удивляет», — весьма насмешливо заметил король. «Кто знает, впрочем, быть может, вы тогда находились в состоянии невменяемости? Чего доброго вы, лунатик?» Эти ехидные намеки окончательно взорвали герцога. Он воскликнул. «Охота вам молоть такой вздор! Неужели вы меня считаете за окончательного дурня? Уж не воображаете ли вы, что я не знаю, кто именно спрятал деньги в гроб?» «Я уверен, милостивый государь, что вы знаете, так как сами положили их туда». «Это наглая ложь!» — вскричал герцог, бросившись на короля, который немедленно же принялся вопить. «Руки прочь! Пожалуйста, полегче, вы меня задушите! Беру все сказанное назад!» Герцог, продолжая держать короля за горло, возразил. «Ладно, но только извольте сознаться прежде, что вы сами спрятали деньги в гроб, рассчитывая по истечении некоторого времени удрать от меня, вернуться сюда, вырыть их из могилы и прикарманить себе целиком. Обождите минутку, герцог, и потрудитесь ответить мне честно и откровенно на один вопрос. Если вы не прятали мешок с золотом в гроб, скажите это, и я вам поверю и сознаюсь в неосновательности всех моих подозрений». «Этакий, однако, старый негодяй. Еще притворяется, будто не знает, что я и в самом деле тут ни при чем». «Ну ладно, я вам верю. Ответьте мне теперь еще на один вопрос. Но только, пожалуйста, не сходите с ума и не жмите меня так крепко за горло. Разве у вас не было намерения прикарманить эти деньги и спрятать их в надежное место?» Герцог, помолчав немного, ответил. «Ну что же, не все ли равно, имелись у меня такие мысли или же нет? Суть дела в том, что я не приводил их в исполнение. Напротив, у вас не только имелся такой замысел, но вы его также и выполнили. Чтоб мне сейчас же умереть на месте, если я спрятал деньги, герцог? Честное слово, я этого не делал. Не скажу, чтобы у меня не было такой мысли, так как она имелась у меня в действительности. Но вы, то есть я хотел сказать, кто-то другой меня опередил. Это наглая ложь. Вы сами спрятали мешок с золотом в гроб. Извольте сейчас же сознаться в этом, или...» У короля в горле послышался зловещий клокот. Наконец, улучив мгновение, когда пальцы герцога слегка разжались, он воскликнул. «Довольно! Я сознаюсь!» Я очень обрадовался, услышав это добровольное признание, и стал себя чувствовать с тех пор гораздо спокойнее. Герцог, в свою очередь, оказался тоже вполне удовлетворенным. Он перестал душить короля и, убрав руки прочь, сказал. «Если вы вздумаете опять когда-либо запираться, я вас просто-напросто утоплю. Вы так мерзко вели себя во всей этой истории, что теперь вам совершенно уместно сидеть здесь и хныкать, словно малолетний ребенок. Весь сударь просто-напросто бездонная бочка или выживший из ума страус, которому непременно хочется все проглотить. Между тем, я постоянно относился к вам с таким доверием, как к родному отцу. Как вам несовестно было стоять и слушать, что в краже денег обвиняли бедняжек-негров? Вы знали, что они были не виноваты в этом ни душой, ни телом, а между тем не сочли нужным сказать ни единого слова в их защиту. А какую смешную роль заставили вы разыграть меня? Ведь я до того опростоволосился, что и в самом деле поверил этой дребедени. Черт бы вас побрал! Теперь я понимаю, отчего вам так хотелось пополнить дефицит. Вы желали прикарманить также и денежки, заработанные мною на небывальщине и разных других штуках. Вам угодно было загробастать себе все!» Король, не успевший еще окончательно отдышаться, робко заметил. «Вспомните, однако, герцог, что предложение пополнить дефицит сделано было не мною, а вам самими. Замолчите, пожалуйста. Я не хочу больше слышать про эту постыдную историю», — объявил герцог. «Вы потрудились бы лучше сообразить, какие барыши вышли теперь из всего этого для вас самих. Наследники получили не только все свои деньги обратно, но также и все наши деньги, за исключением ничтожных грошей, уцелевших каким-то чудом. Ложитесь теперь в постель и потрудитесь не упоминать более никогда в жизни про этот дефицит». Король, смиренно поджав хвост, отправился в шалаш. И чтобы хоть сколько-нибудь утешиться, вытащил там из-под постели свою бутылку. Герцог вскоре последовал его примеру и тоже прибегнул к бутылке. Полчаса спустя оба они стали опять закадычными друзьями. Чем более одолевал их хмель, тем теснее становилась их взаимная дружба. Наконец, оба они заснули в объятиях друг друга и принялись громко храпеть. Во время дружеских излияний оба они до чрезвычайности размякли. Но я заметил, что король остался до такой степени убежденным могущественными доводами герцога, что и не думал более запираться в попытке похищения мешка с золотом. Понятно, что я сам почувствовал себя после того тоже спокойным и довольным. Разумеется, когда король и герцог крепко заснули и принялись храпеть, мы с Джимом начали беседовать, и я рассказал ему все, как было.